Делла Стрит, улыбающаяся и свежая, как лист салата, уселась на угол стола Мейсона и изливала на него поток информации, пока он мыл руки, причесывался и поправлял галстук перед зеркалом. Джексон звонил несколько минут назад. У одного из судей процесс с участием присяжных в половине десятого и еще одно текущее дело. Он назначил суд на полдевятого, но Джексон объяснил все обстоятельства ему и получил его подпись под окончательным решением о разводе. Я звонил в отель Уинслоу в Юме, чтобы поговорить с мистером Кентом, но его там еще нет. В суде тоже ничего не слышали о Кенте. Никакого разрешения на брак для него не выдавая этим утром и... — Подожди, подожди минуту, — перебил Мейсон. — Эта информация не имеет особого значения. Здание суда открылось всего несколько минут назад. Сейчас чуть немногим более 9, и она прервала его, заявив с издевкой. — Там же немногим больше 10. В Юме другой часовой пояс. Мейсон закрыл дверцу встроенного шкафа, где находились туалетные принадлежности и аптечка, отвесил ей легкий поклон и произнес: «Ваша взяла, мисс Деловитость. Что еще?» Я позвонил в аэропорт, узнал номер самолета, который Кент нанял до Юмы, и связалась с офисом Дрейк, чтобы направить их оперативника в Юме в аэропорт проверить, приземлился ли самолет. С минуты на минуту ожидаю звонка. — Не знаю, почему бы мне не поручить тебе вести дела, — сказал ей Мейсон. — Ты управляешь с ними гораздо быстрее и эффективнее, чем я. Она улыбнулась в ответ и продолжала докладывать. — Еще стараются изо всех сил заполучить вас на дело о завещании эти анструкторы. Я сказала, что сама ничего не решаю, но если вы заинтересуетесь, кто-нибудь настаивает, чтобы я занялся этим делом? Адвокат, который представляет тех, кто оспаривает завещание. Он ждет, чтобы вы подключились к делу. Говорит, что уже все подготовил, и вам надо только ознакомиться с доказательствами и представить дело присяжным. Мейсон прервал ее. — Ничего не выйдет. — Дело должно слушаться на этой неделе, не так ли? — Да. — Я не могу взять на себя дополнительные обязательства, пока не покончу с тем, что сейчас на руках. Принеси мои извинения. — Есть еще что-нибудь? — Мирна Дюшен настолько благодарна, что буквально вне себя... — Мирна Дюшен? — переспросил он, наморщив лоб. — Кто такая? — Девушка, которую обольстил мужчина, поселившийся в отеле «Палас» под вымышленным именем Джорджа Причарда, — объяснила Делла. Мейсон засмеялся. — А, я уже забыл про нее. Она думает, что мой совет ей поможет? — Более того, уверена в этом. Говорит, что заплатит вам сразу, как только... — Разве ты не сказала ей, что мой совет бесплатный? Делла Стрит кивнула. — Конечно, сказала, но она просто не может в это поверить. Она... — зазвонил телефон. Делла поднесла трубку к уху, сказала «Алло», послушала несколько мгновений и произнесла: — Оставайтесь там. — Чуть что, сразу звоните. Она положила трубку на рычаг и сообщила: — Самолет Кента еще не приземлился в аэропорту Юмы. Мейсон выбил пальцами дробь по краю стола. — Еще и это осложнение, — вырвалось у него. Может, объявить их пропавшими и отправить другой самолет на поиски? Он медленно покачал головой. — Звони в аэропорт, Делла, и зафрахтуй самолет, пусть подготовит к вылету через полчаса. Не сообщай, куда, скажи, что просто хочу немного полетать. — Заказ на ваше имя? — спросила она. Он кивнул. — Под своим именем мне будет удобнее. А если полицейские рыщут вокруг аэропорта, то к этому времени им будет уже известно о самолете Кента. Думаете, они... вычислили про самолет? Нет, так вычислят рано или поздно. Дворецкий проболтал, что они собираются пожениться, что я отвозил их на автомобиле. Не надо быть великим сыщиком, чтобы сложить 2 и 2. Снова звонил телефон. Делла послушала, протянула трубку Мейсону и сказала: Джексон из Санта-Барбары. Принимайте звонки по этой линии, а я выйду, чтобы позвонить в аэропорт. Мейсон произнес «Алло» и услышал в трубке голос Джексона. — Привет, Джексон. Ну, как дела? — Делла сообщила мне, что ты получил решение суда. — Все верно. Подписано и должным образом оформлено. Что мне делать сейчас? Кто следит за этой женщиной? — Один из людей Дрейка. Он сменил Харриса. — Делла сказала, что у тебя есть ко мне что-то непредназначенное для разговора по телефону. — Пожалуй, я бы не рискнул довериться трубке. — Говорю, издание суда... Все никак отсюда не выберусь. Позже отправлюсь на центральную телефонную станцию и позвоню оттуда. — Каков характер информации в общем? — — спросил Мейсон, используя выражение, непонятное для посторонних. — Речь идет о консолидации сил противника. Мейсон в раздумье нахмурил лоб и спросил, — можешь ли еще что-нибудь добавить? — По-видимому, — ответил Джексон, — завершаются приготовления, в результате которых истец по делу о разводе планирует скооперироваться с определенными партиями, занимающими враждебную позицию к ответчику по делу о разводе. Мейсон процедил что-то сквозь плотно стиснутые губы. — Уловили, что я имею в виду? — спросил Джексон. — Думаю, что да. Не хочу, чтобы ты больше распространялся об этом по телефону. Приезжай сюда так быстро, как только сможешь. Могу прямо сейчас. А как по поводу остальных? Все готовы отправиться по первому моему слову. Где мисс Уоррингтон? Здесь, со мной. Харрис ожидает у выхода в автомобиле. Залезайте в машину. Идуйте сюда. Скажи Харрису, пусть жмет на всю железку. Прошлой ночью в резиденции Кента случилось непредвиденное и удручающее событие. Можете сказать мне, какое именно? Убит Филипп Рис. Джексон тихонько свистнул. Было бы весьма нежелательно для Харриса и мисс Уоррингтон оказаться в объятиях полиции до того, как они успеют хоть как-то подготовиться. Вы хотите, чтобы я доставил их в офис, прежде чем они... Это именно то, чего я не хочу, — прервал Мейсон. Не желаю, чтобы полиция думала, что я пытаюсь повлиять на свидетелей. Я и так увяз в этом деле по уши. И еще... Я не хочу, чтобы ты обмолвился им о том, что знаешь про убийство Риза. Но предложи им под предлогом, что их, возможно, будет спрашивать адвокат мистера Кента о событиях того вечера, чтобы они согласовали и сверили свой ответ. Харрис, тот самый, кто располагает информацией, связанной с тем делом, которое я пытался объяснить вам несколько минут назад. Это о консолидации сил? Да. Это дело не меняет. Я не хочу, чтобы Харрис появился здесь, прежде чем его допросят в полиции. Выкачи у него всю информацию, которую он располагает. Заставь мисс Уоррингтон застенографировать и расшифровать потом, если это будет необходимо. Сделаешь? — Думаю, что да. Конечно, да. — Окей, — сказал Мейсон. — Действуй. Возможно, меня здесь не будет, когда ты приедешь. В таком случае дождись. Он повесил трубку и начал расхаживать по офису. В дверях появилась Делла Стрит. — Самолет готов, — доложила она. — Еще я заказала машину из тех, что побыстрее. Она будет у подъезда к тому времени, когда вы выйдете. Мейсон рывком открыл дверь встроенного платяного шкафа, натянул плащ, задержался у зеркала, чтобы поправить шляпу. — Когда окажетесь в аэропорту, — наставляла Делла Стрит, — отправляйтесь в дальний конец летного поля. Там будет стоять готовый к взлету двухмоторный самолет. Я предупредила пилота, чтобы он точно был именно там. Думаю, что сыщики, возможно, уже околачиваются поблизости. Мейсон кивнул и бросил «Славная девочка» и направился к лифту. Автомобиль, заказанный Деллой, прибыл к подъезду в тот самый момент, когда Мейсон покинул здание. Водитель знал, как лавировать в потоке транспорта. «Дальний конец летного поля», — приказал Мейсон. «Да, сэр, я уже в курсе».